Сержант удалился, беспощадно попирая сапогами рассохшийся паркет. Андрей сбросил куртку и снова подошел к окну. Публика вроде бы угомонилась. В круге света возвышался невыносимо длинный Элизауэр и, наклонившись, рассматривал какую-то бумагу, кажется, карту, которую держал перед ним широкий грузный Кихада. Вынырнув из темноты, мимо них прошел и скрылся в доме какой-то солдат, босой, полуголый, встрепанный, держа автомат за ремень. Там, откуда он шел, чей-то голос воззвал в темноте. — Носатый! Эй, Тивасян! — Чего тебе? — откликнулись с невидимой волокуши, где красными светляками разгорались и гасли огоньки сигарет. — Фару поверни, не видно здесь ни хрена! — Да зачем тебе? В темноте не можешь! — Загадили тут уже все! Не знаю, куда ступить! — Часовому не положено! — вмешался новый голос с волокуши. — Вали, где стоишь! — Да посветите, мать вашу, в душу! Задницу трудно вам поднять, что ли? Длинный Элизауэр распрямился, в два шага оказался около трактора и повернул прожектор вдоль улицы. Андрей увидел часового. Придерживая спущенные штаны, часовой неуверенно топтался на полусогнутых ногах возле той здоровенной железной статуи, которую какие-то чудаки умудрились возвести прямо на тротуаре у ближайшего перекрестка. Статуя изображала коренастого типа в чем-то вроде тоги, нагло обритого, с неприятной жабьей физиономией. В свете прожектора статуя казалась черной, левая рука показывала в небеса, а правая с растопыренными пальцами простиралась над землей. Сейчас на этой руке висел автомат. — Порядок, спасибочки вам! — обрадованно заорал часовой и прочно утвердился на корточках. — Можно гасить! — Давай, давай, работай! — поощрили его с волокуши. — Мы тебя огнем прикроем в случае чего. — Да свет-то уберите, ребята! — взмолился капризный часовой. — Не убирайте, господин инженер! — посоветовали с волокуши. — Это он шутит, и по уставу не положено. Но Элизауэр все-таки убрал свет. Слышно было, как на волокуше возятся и похохатывают. Потом там засвистели дуэтом какой-то марш. — Все как всегда, — подумал Андрей. — Даже, пожалуй, они сегодня повеселее, чем обычно. Ни вчера, ни позавчера я этих шуточек не слыхал. Жилые дома, может быть? — Да, очень может быть. Все пустыня, пустыня, а теперь все-таки дома. Можно хоть спокойно выспаться, волки не потревожат. Да только Фогель не паникер. Нет, он не из таких. Андрей вдруг представил себе, как завтра он отдает приказ выступать, а они сбиваются в кучу, ощетиниваются автоматами и говорят «не пойдем». Может быть, они потому и веселые сейчас, обо всем договорились между собой, порешили завтра повернуть назад. А что он нам сделает, мозгляк, чиновник задрипанный? И теперь им хоть трава не расти, сам черт им не брат, и все на свете они видели в гробу. И Кихада, сволочь, с ними. Он уже сколько дней ноет, что дальше идти бессмысленно. Волком на меня смотрит на вечерних рапортах. Ему же одно удовольствие будет, если я вернусь к Гейгеру ни с чем, как мокрая курица.